Как я разлюбил Боренги. Таховябый, а вот смерть она что вообще такое? Как-то раз спрашиваю старика совершенно без связи с предыдущей темой разговора. Ну, что она значит в смысле? Только, пожалуйста, не начинай снова, что, мол, каждому свое и все такое. Я хочу знать, что общего есть между этими каждыми. Ведь есть же, правильно? Ты чайники не опрокидывай только, ладно? С язвительным смирением попросил Тахови. Я тебе 100 000 раз говорил, а ты не слушаешь. Нет, постой, спросил, так слушай. Пойми, ты не хочешь знать то, что знаешь, и от этого думаешь, будто не знаешь. Твой настоящий ум знает столько, сколько надо. А то, что тебе кажется умом, просто не хочет это трогать. И некоторые вещи он трогать сам не может. Почему это не может? Разве нельзя подумать о чем угодно? Удивился я, забыв, что спрашивал вообще-то о смерти. Ха, подумать это значит вспомнить то, что тебе рассказывали. Если тебе что-то не рассказывали, как ты подумаешь? Вот подумай о такой вещи. Старик натянул на себя немного клеенки со стола и уперся в нее изнутри пальцем. Вот ты видишь, что ты есть? Ну? Вот нет. Старик убрал палец, вновь разгладив клеенку. А только что был. Клеенка девалась куда-нибудь? Нет. Покорно выдохнул я, уныло предчувствуя, что сейчас буду также констатировать наличие пальца и в который раз убеждаться, что я не твердый предмет посреди пустоты, а временный всплеск на поверхности реки и так далее и тому подобное, но старик, как обычно, не пошел по старому следу. Вот то, что ты видел, это смерть. Я палец убрал, бугорка на клеенке нет, все. А человеческое, это как рисунок на клеенке. Из него не видно, как палец был, как убрал, из него даже клеенка не видно, понимаешь? Ты видел, как бугор стал, как не стал, почему? Почему? Снаружи смотрел Юлярка. Юлярка, дурачок. Если ты был внутри узор, сам был бы узор, чё б ты видел? Как вверх идешь, потом вниз. Старик изобразил рукой горку, словно вернувшийся с вылета истребитель. Вверх-вниз. Почему куда придешь, ничего не видишь? Вокруг одна краска, слева-справа. А она такой же, тоже ничего не знает. Вверху ничего нет, снизу клеенка. Куда смотришь? Только в бок. А там такой же Юлярка вверх-вниз ходит. Умер, родился, вот и все. Но как краски оторваться от клеенки? Малай, правда, Юлярка, засмеялся старик. Ты же не краска, краска это то, что люди сказали. Ты не только это, ты еще и человек, ты можешь. Какое-то время мы посидели в молчании, наблюдая за распаренными чаинками, падающими в высокой колбе пафосного заварочника с сетчатым прессом. Я потыкал в картошку, нет, сыровато еще, пусть покипит. Сейчас пообедаем, пойдем с одним человеком поговорим. Он тебе объяснит все, ты сразу поймешь. Он тоже, ну, как ты. «О, вот он точно все знает», — совершенно серьезно подтвердил старик. Я тогда огорошенный таким сообщением и не заметил, что его ответ — ловкий соскок с темы. После обеда я впал в приятное, сытое оцепенение, вызванное, видимо, резко упавшим давлением. Со стороны трассы подошла туча, и трава вдоль забора напротив уже резко пригибалась под холодным грозовым ветром, гнавшим по улице облака пыли. Мне захотелось почувствовать на лице чистый холод грозы и первые капли. И я вынес табуретку с тазом на улицу и сел на вторую ступень. Мытье посуды превратилось из надоедливого довеска к любой трапезе во вполне осмысленное и приятное занятие. Вылив грязную воду под смородину, я занес и расставил посуду, собираясь вернуться и просто покурить на крыльце. Что мы никуда не пойдем, было ясно. Надо же дождаться окончания дождя. Однако Тахови вышел из комнаты в рыбацком плаще и подчеркнуто удивленно поглядел на меня. Типа, а ты че, еще не готов? «Тахови, а бы я, может, на машине? Дождь вон какой собрался!» Я ткнул пальцем на вздувающиеся занавески. По крыше веранды ударили первые капли, а в хлопающей створке донесло слабое урчание далекого еще грома. Тот только помотал головой, протягивая какой-то квадратный сверток. «Ну нет так нет, может, 2 шага пройти», — думал я, облачаясь в слеженную ветхую плащ-палатку. Однако мы сначала отправились к магазину, где Тахови сказал мне купить бутылку водки. Я удивился и взял пузырь чарки. Хотел было еще взять какой-нибудь закуски, но старик подоткнул меня к выходу. И мы пошлепали по стремительно зарождающимся лужам в сторону центра. Уже за центром после школы дождь разошелся вовсю. Колеи заполнились до краев, по улочкам понесло пенные ручьи. И мы скользили, прыгали по островкам травы. У богатого, но небрежно содержащегося дома Тахови остановился и, проигнорировав звонок, постучал по гулкому столбу ворот, крашенному облупившейся серебрянкой. Звякнула цепь. По лужам раздались шлепки чего-то очень большого, а я сжался и ощутил в яйцах неприятный холодок. Однако лая не было. Пес молча стоял у калитки. Скрипнула разбухшая дверь, и кто-то изнутри с трудом выбил ее с двух увесистых пинков, заставив дребезжать стекла веранды. «Эльдар?» «Открывай, большой человек, а то я утону здесь!» «А, Таховябы, сейчас!» Заторопился обладатель голоса. «А я думал, Эльдар, собака-то молчит, сейчас загоню!» Протиснувшись мимо зачем-то придерживающего калитку хозяина, я осмотрелся во дворе. Да, двор выдавал весьма состоятельного по местным меркам человека. В глубине двора белела на козлах бесколесая Марк 2. Сразу за воротами блестела свежей краской серо-голубая Витара, максимум 4-5-летняя. Во двор смотрело несколько евро окон с нарядными белыми рамами. Под ногами лежала приятно незыблемая после улично-грязевого слалома тротуарная плитка. Завидев разводы грязи, оставленные моими калошами на мокрой блестящей плитке, я отошел к водосточной трубе, изрыгающей поток чистой воды, и обмыл подошвы. Что они там говорили между собой, я не слышал из-за грохота дождя по профнастилу над крыльцом. Застал только кивок Тахови, подтверждающий мимический вопрос хозяина. Он не успел стереть его с лица, когда я обернулся. Вопрос касался меня. И Тахови ответил с интонацией Папанова из «Ну погоди». «Саалун, Саалун». «Саалун». Арабский. Разыскивающий сведения, пытающийся что-то узнать. «Ну чё во дворе стоим? Айда в дом!» Сделав приветливое лицо, хозяин обвел нас со стариком торопливо приглашающим жестом. «Сафар, а ты что делал, когда мы пришли?» «Ну, вообще-то с машиной ковырялся, а в доме так, чё-то там надо было, и тут вы». «Так пошли в гараж, там посидим». Тахови залихватски подмигнул, я ни разу не видел, чтобы он так быстро и глубоко преображался. После его подмигивания щелкнуть по горлу был уже совершенным перебором. Мне почему-то стало весело от таких его фортелей. И мысль о водке стала вызывать давно забытое воодушевление. Мне даже захотелось именно такой водки, резкой, с ужасным резиновым послевкусием. И лука. И еще помидоров свежих. Плотоядно чмокнув набежавшими слюнями, я достал из кармана бутылку и последовал за старшими. Гараж у хозяина был душевным, но несколько более разгильдяйским, чем нравится мне. Впрочем, его гараж не мне судить. Тем более, что было там все-таки неподдельно душевно. Как мне сразу и показалось, Тойота, оказавшаяся не марком, а крестой, служила скорее поводом для посиживания на табуретке под солнышком. На верстаке среди инструментов, тряпок и запчастей стояла бутылка дешевого дагестанского коньяка. Рассадив нас, хозяин остался на ногах и проворно наполнил разномастные пыльные стаканы. Надо ли говорить, что я был внимательней Штирлица, подслушивающего за портьерой секретное совещание? Такого еще не случалось. Старик то и дело пригубливал коньяк, а ведь то сдержанное и понимающее отношение хуже любого презрения, с которым он относился к потребляющим спиртное, отвратило меня от бухалого так быстро и бесповоротно, что я уже не верю, что когда-то вполне нормально синячил. Хозяин Сафар оказался бывшим прокурорским, проработавшим и по Союзу в свое время, и по нашему краю. Это уже ближе к пенсии. Нынче он держал дорожно-строительную конторку, осваивавшую деньги, неосмотрительно выделяемые районы из области, и даже прихватывал подряды соседних районов. Словом, дядя этот был крученым, как хвост поросячий. Часть этого я понял из разговора и достроил логически, часть узнал позже. Как я понял, хозяин был удивлен не меньше меня, визита Тахови он никак не ожидал. В разговоре не упоминалось, но чувствовалось, что их объединяет какой-то случай в прошлом, очень важный для хозяина. Для себя я решил придерживаться примерно такой рабочей версии. Тахови, похоже, вылечил когда-то или самого Сафара, или кого-то из его родных. В тоне хозяина постоянно присутствовали благодарственно-почтительные обертоны. Но было понятно, что поводом к благодарности служило весьма отдаленное во времени событие. А разговор у них завернулся интересный. Я, понятное дело, молчал в тряпочку и загрызал сухариками, отдающую опилками водку. Тахови мастерски в несколько неприметных касаний вывел хозяина на тему, тут, что называется, Остапа понесло. Я понял, что Сафара всю жизнь больше всего интересовал предмет разговора. Если бы я спросил: «Сафар, вот скажи, чего бы ты хотел делать, какая работа тебе по душе?» То он посвятил бы все усилия именно этому. И достиг бы успеха непременно. Хотя что тут успех, а что наоборот? Для вящей компактности изложений я представляю разговор как монолог хозяина, опустив вопросы, встреченные сведения и не относящиеся к делу воспоминания о тяжких трудах следователя прокуратуры по баням и охотам. «А почему ходим, знаешь?» «Нет, ничего ты не знаешь. Че военные настроили? Так, слезы детские, тем более, что они и сами не так строили, как захватывали, что эти бросили». «Про метро слыхал, что от России до нас положено. Вот оно идет, а здесь не кончается. А как Т-образный перекресток встает на севере линии до Косьвы, а на юг до Карталов. Ямантау знаешь?» «Это на башкирской стороне, там самая главная ихняя станция. Там еще слышал место, где можно в подземное море войти, которое подо всей Сибирью. По морю этому, говорили, даже плавают. На чем только не знаю, может, просто катер какой. А может, подводная лодка, не знаю. Вот и все, что военные построили. А еще есть, что спокон веку под землей нарыто. Да так и стоит. Это сейчас знать не стали, никому не надо. А раньше знали люди, где зайти можно. Вон Юрма, там дырка вниз, не доходя макушки с северного склона. Ермель так вообще как сыр на одной стороне зашел, на другой вышел. Еще при царях там киржаки хранились. Белое? То, что и Килиама через реку. Теплое, что по правую руку, как на Тирегусты ехать. Ухла опять же, где Кизил начинается, там эти. И сейчас что-то делают, по ночам из горы свет видать. Это хорошие хода, они или открытые стоят, или когда закроются, когда откроются. Есть плохие, которые то ли сломались, то ли ненужные стали. Сугумак. Там аккурат до перестройки, а потом как отрезало. Еще дырка в яме у Канифольного. В Кыштыме, где господский дом, но где. Те засыпаны, завалены, где специально, где само по-разному. В Сороковке еще их три, говорят, было. Там сперва копали-копали, а потом затопили на тот год, как Хрущев стал. А самая ихняя дыра была в 70-ке. Там Берия даже все забором огородил и куда-то вниз зэков эшелонами загонял. Говорят, все как в воду канули, ни один наверх не поднялся. Старики говорили, что нашли тогда хозяйкину пещеру, где ее камень лежит. Но это, конечно, сказки, я так просто к слову. Хотя как к слову, воинская часть была не та, что охраняла, другая. Вот там наш тоже бывали. Потом как корова языком слизнула, в 50-м или 51-м. Мне отец рассказывал, встречает в нашем санатории в Крыму двоих оттуда. Они его вроде как не узнают. Он здоровается, а они отворачиваются. Ну, понял, отошел. И говорил еще, что наш зам областного тоже вроде как знал оттуда людей. И видел потом их в Кремле, на съезд его когда возили. Идут, говорит, как елки в орденах, ну они там по съезду были точно. Потом еще отцу говорил, мол, не болтай, что слышал. Вот и думай, сложи это все и подумай. Вывод из столь любопытного материала хозяин делал тоже весьма нетривиальный. Наши сами нашли этих, напали на их след, когда в стране порядок наводили. Потом война, не до этих стало. А после войны нашли таки. Эти и наши встретились нос к носу после войны. И эти чего-то предъявили. Вроде как бы вы еще дурачки и будете нас слушаться. А Сталин их послал подальше и пригрозил бомбой. Берия был с ним заодно. Поэтому, когда эти убили Сталина, остальное руководство, которое тоже знало и боялось, убило Берию. Чтобы не возникало, не злил этих, а то, мол, все пострадаем. Вот с тех пор и живем, вроде как правительство правит, а на самом деле эти. Ну, никогда там все фубор как главное решают. И никакие они не зеленые человечки с Марса. Про них давно все знают, и ты знаешь. Как говоришь? Да просто. Глупые старики называют их шайтанами и иблисами. А русские – чертями да дьяволами. В общем, покинув под вечер столь интересного собеседника, я плелся домой, погруженный в планы добычи информации по вновь наметившимся направлениям. Однако, придя домой и сев за чай, я вдруг обнаружил, что мой энтузиазм какой-то не такой. Из него словно вынули стержень, и он вяло шатался на потрескивающихся опорах. Тот двигатель, что постоянно стучал внутри него, утих, и было как-то ясно, что это навсегда. Сперва, не поверив собственным ощущениям, проснувшись на следующее утро, я обнаружил, что не понимаю, как мог столько лет, перекосившись на бок, бесполезно вглядываться в причудливо оформленное ничто. В связи с этим не могу не привести через достаточно продолжительное время и совсем по другому поводу сказанные слова. Вот это что? Небо. Точно? Ты уверен, что небо? Это вот эта хуйня над головой. Она небо? Но вот небо ли она? Конец книги. Читал Алексей Старкин.